Голгофский крест, Христос воскрес, Христос воскрес, и поднялся Он ввысь до небес. Голгофский крест, Христос воскрес, Христос воскрес, и поднялся Он ввысь до небес. Видел я любовь, проливалась кровь, так сильна Христа, грешнику любовь, тело твое. Милый Иисус, Отец воскресил и в святую обитель вознес тело твое. Милый Иисус, Отец воскресил и в святую обитель вознес. Видел я кровь, так сильна Христа, грешнику любовь. Видел я любовь, видел я любовь, проливалась кровь. Христа, грешнику.